Да, императрица начала стареть. Впрочем, милорд императрицу никогда не отличала ни проницательность, ни способность участвовать в политической игре. Несмотря на свою сказочную жизненную карьеру, она держалась в стороне от всяких интриг. Женщина с одним дном. В этом есть что-то противоестественное, а при дворе попросту невероятное. Но если вы настаиваете на подобном заключении, то, скорее всего, именно эта черта позволила Екатерине продержаться так долго рядом с Петром. Ее никому не приходилось опасаться. Знаете, Грей, она всегда напоминала мне обломок кораблекрушения, волею судеб выброшенной на головокружительную крутизну. Не ее вина, что волны забросили ее на такую высокую скалу. Превосходное сравнение, милорд. Екатерина, несомненно, удовлетворилась бы и меньшей высотой. Она не тщеславна. Агенты утверждают, что императрица продолжает оставаться удивительно неприхотливой. И тем не менее, насколько можно судить из ваших слов, диверсия молодого курлянца не дала желаемых результатов. Диверсия не была первой. Несколькими годами раньше Берон пытался попасть в штат супруги царевича Алексея, но безуспешно. Он вынужден был ограничиться очень незначительной должностью при герцогине Курлянской. О, это становится серьезным. Подобные амбиции рано или поздно дают свои результаты. Он очень беден? Относительно. Небольшое наследственное имение. Мы за Каленцеем, находящиеся в пользовании отца. Сам отец и братья — офицеры польской службы. По какой причине были собраны столь подробные сведения? Берон пытался составить конкуренцию Бестужеву сеньору, но добился всего лишь исключения из штата Курлянского двора. Попытка присоединения к делегации Курлянского дворянства только подтвердила, что годы и неудачи не охладили его пыла. Он образован? По сравнению с остальными членами своей семьи, у него почти законченный курс университета в Кёнигсберге. Один из лучших университетов Европы. Вы интересовались причиной его ухода из студентов? Случайно, да. Слишком долгий путь к богатству и власти. Но время между уходом из университета и попытками поступления в придворную службу остается загадкой. Занятие — род заработков. Встреча с императрицей Екатериной была третьим провалом? Я бы не определил ее так категорично, милорд. Берон действительно не получил назначения при дворе. Но у нас в руках есть копия любопытного документа. Императрица Екатерина предлагает Бестужеву сеньору отправить в Бреслау для приобретения лошадей Берона как знатока по конной части. Отсюда вывод. Екатерина не забыла ловкого дворянина. А Берон оставался связанным какими-то, возможно, даже служебными отношениями с обергофмейстером Курлянского двора. Так что же направление его усилий — русский или курлянский двор? Скорее, русской. К тому же переговоры Курлянского двора с Морицем Саксонским не открывают перспектив для таких, как Берон. Метава. Дворец герцогини Курлянской. Герцогиня Курлянская Анна Иоанна и мамка Василиса. Царевна, матушка, голубонька моя, неужто правда злодей-то наш, притеснитель Меньшиков, в беду попал, от двора отрешен? Что там от двора? Гляди, мамка, как бы от головы его не отрешили. Конец ему ненавистному, конец настал. А ты убивалась, места себе не находила. Глядишь, солнышко и к нам заглянет. И твоя судьба к лучшему переменится. Ведь сколько лет окаянный властвовал. Да сколько себя помню, мамка, а ведь мне четвертый десяток наполовине. Страх подумать. А может, еще извернется, змей проклятый? Какой выход найдет? Да нет, мамка, в Раненбурге его со всей семьей заперли. С солдатами караулит. Целый совет в делах его разбирается, сколько накрал, где исподличился. Имущество его всего лишили, что сел, деревень, городов целых, что дворцов-то в Москве и Петербурге, что бриллиантов одних с невесты-то порушенной сняли.